«Да», — сказал Блум, — «кажется, я его знаю. Короче говоря, кончается. Господи, я просто пошутил. Правильно?» «Правильно», — сказал Голдстайн и вздохнул. Джо принес Чарльтон Хестон и стакан чаю. «А вот другой», — сказал Голдстайн. «Еврей ползет по пустыне, умирает от жажды. А навстречу продавец галстуков. Послушайте, это фантастика!» «Ну, пора кончать», — сказал Блум. «Пока ты еще там. Хотите фантастики? Я вам скажу, что такое фантастика. Манкая Манди — это фантастика. Доживешь до нашего возраста, можешь забыть, каково это бывает». «Ну, ради бога, Блум», — сказал я. «Так вы забрались ей в штанишки?» — с восхищением спросил красный карлик. «Какие штанишки?» — сказал Блум. «Вы что, шутите? Этот цветок ни во что не завернут. Она говорит, что никогда не пробовала со стариком. Я говорю, вас ждет настоящее удовольствие. Я только подумаю об этом, и у меня все горит». Событие произошло, по-видимому, как раз тогда, когда я слушал свадьбу Фигара, доносившуюся из чужой комнаты. А Гамбургер в любовном блаженстве гулял по Хамптонской усадьбе с Гермионой Перльмутер. «Позвольте сказать вам, что эта девушка — классная гимнастка», — продолжал Блум. «Может быть, теперь вам удастся выкроить время для того, чтобы выучить роль», — едко заметил я. «Как раз об этом хотел с вами поговорить», — ответил Блум. «Хватит с меня этой пьесы! Я больше не хочу участвовать. Подушку уже придавить некогда». «Я этого не слышал», — угрожающе произнес красный карлик. «А почему я не слышал? Потому что знаю. Вы ведь не хотите кого-нибудь рассердить, правильно?» Блум сглотнул. «Правильно», — сказал он. После несчастья с Липшицем красный карлик приобрел репутацию, как мы знаем теперь, незаслуженно, человека, с которым лучше не связываться. С тех пор, как я возглавил труппу, прошло 2 недели. Как ни странно, я стал испытывать определенное уважение к Липшицу. Стать у Кормила такой антрепризы значит вести ее через водовороты, когда по курсу и за кормой беды, под ватерлинией течь, когда барахлят машины, бунтует команда, а палубу захлестывают детали, детали, детали. Мою жизнь или то, что от нее осталось, спектакль пожирает, заглатывает. Сплю я или бодрствую, он сосет из меня энергию. «Секрет в делегировании полномочий», — говорит Гамбургер. «Найди кого-нибудь, чтобы занимался мелким дерьмом». «Да, но кого? Сам он не хочет. Это же только спектакль, Корнер. Жизнь им не ограничивается. Смотри, что она с тобой делает». «А сам он, бедняга, еще терзаем любовью. Хоть он и вырвал с благородным мужеством стрелу Купидона из груди, яд еще жжет, еще мучит. Я наблюдаю за ним на репетиции. Рассеян, погружен в свои горести, а кругом злословие и мелкое соперничество не утихают. Этот жалуется на того и нашептывает. Взъерошенные перья надо пригладить, в хищные клювы сунуть вкусненького. Мадам Давидович, милостиво согласившаяся остаться в спектакле, жаждет вступить со мной в такие же партнерские отношения, какие связывали ее с Липшицем. Продюсеры — Корнер и Давидович. Но знаю, что если подпустить ее близко к Кормилу, она отнимет его у меня».